Городские. Змей сидел на лавочке, пил пиво и задумчиво смотрел на медленно падающий снежок. Снежок опускался на землю плавно, как бы нехотя, и совершенно не беспокоил змея. Однако деревья и чугунные ограды, покрытые этим ленивым снежком, казались кружевными и какими-то неземными. Правда, никто доподлинно и не знает, какая она, эта неземная красота. Ведь не видел же никто. Американцы и то говорят, все наврали, и у себя в Неваде вместо Луны высадились. Да и снимки все эти со спутников и прочих беспилотных аппаратов свидетельствуют только о том, что неземной красоты не бывает. Бывает неземная пустота и тоска. По случаю зимы змей как следует утеплился. Конечно, синие шерстяные тренировочные штаны образца 1961 года так и остались при нем, но на ногах змея красовались добротные высокие ботинки на толстой подошве, называемые в народе говнодавы, а сам змей был одет в куртку «Аляска», вошедшую в моду в 80-е годы. Аляской своей змей очень гордился, так как она была подбита не какой-нибудь синтетической дребеденью, а настоящим гагачьим пухом. И привезена эта Аляска была из самой Америки, а не пошита где-нибудь в Китае. На коленях у змея, в виде упитанного рыжего кота, угнездился барабашка с улицы Мира. Он к зимнему гардеробу относился скептически, так как всегда носил свою рыжую полосатую шубу при себе. Однако задницу отмораживать на лавке не хотелось, а на коленях у змея было очень тепло и уютно. Барабашка даже слегка подтарахтывал и впрямь как настоящий кот. Вот только пива очень хотелось. Так хотелось, что барабашка периодически судорожно взглатывал, глядя, как змей попивает это пиво из своей неиссякаемой бутылки объемом пол-литра. Пиво, которое пил змей, называлось «Маша и медведь». На этикетке неиссякаемой бутылки была изображена пивная советских времен с высокими круглыми столами, так сказать, в стоишка. За столом стоял медведь и пил пиво из большой кружки, а из раздачи с белой заколкой в волосах и большой пышной грудью выглядывала Маша. Так получилось, что это была именно Маша. Больше на картинке лиц женского пола не обнаруживалось. Маша хитро подмигивала медведю и улыбалась, сверкая золотым зубом, а тот сердился, видимо, за недолив. Картинка была некоторым образом живая, и барабашке нравилось наблюдать за изменением ситуации на этикетке. Это как-то отвлекало его от нестерпимого желания плюнуть на все и выпить со змеем пиво. Змей, как обычно, философствовал на свою любимую тему про нелюбовь. Из философии змея четко следовало, что вся его клиентура бросается в объятия к змею от нелюбви. «Сдается мне, змей, что скоро у тебя клиентов-то поубавится», — довольно заметил барабашка, хитро щурясь. «С чего бы это?» — удивился змей. «Да вот, Петрович, который Иванов, наш теперь. У него с Полиной-то все срослось. И мне этот Кент очень понравился. И унитаз починил, и розетки все привинтил, лампочки повкручивал, а еще кран заменил на кухне. Он, сволочь, все время капал. Даже я из этого крана нервничал. Уж про жильцов что говорить? Нет, змей, я тебе скажу, Петрович — мужик стоящий. Не то что пустельга эта предыдущая, который Скворцов. Тьфу!» Рыжий кот смачно плюнул аж на 2 метра, никак не меньше. «Ничего, Петрович, не ваш. Ваш чемпион. Не слышал, что ли, что гражданка Семагина говорила?» «Подумаешь, чемпион-то где? Нету. А Петрович вот он. Мужчина положительный, работящий, да и Полинке нравится. И тоже чемпион бывший, между прочим. Хорошо б, что остался», — размечтался барабашка. «Чемпионы бывшими не бывают. А этот ни за что не останется». Змей для убедительности даже помотал головой и цыкнул зубом. «Почем знаешь?» Барабашке никак не верилось. Змей же нифига не понимает, какая там у Петровича с Полиной любовь закрутилась. А барабашка видел, вернее, слышал. Не может он на эти людские ахи и вздохи поглядывать. Не положено ему, да и неинтересно. Куда интереснее на кухне Полинин салат оливье трескать. Уж больно хорош. Пожалуй, даже не хуже денежки. Опять же, Петрович из дома сундук с инструментами принес, а там чего только нет. И гаечки, и винтики, и шурупы всяческие. Вкуснота, да и только. Жалко будет, ежели обратно унесет. «Боится он», — поведал змей за могильным голосом. отчего барабашке и самому стало страшно. «Кого? Армянских родственников?» «Да ну, армян он не боится!» Змей пренебрежительно махнул рукой. «Знает, что они только с виду страшные. Внутри же добрые и жалостливые. Православные ж, небось!» «Как же, не боится он! А кто с перепугу на Сусанне женился?» Барабашка решил напомнить змею, как все благородное семейство к Петровичу явилось свое согласие на свадьбу давать. «Он, только не с перепугу, а потому что ему это удобно было». «Ничего не понял». Барабашке опять захотелось плюнуть, но он сдержался. «Черт бы побрал этого змея с его вкуснющим пивом!» «Да все просто. Вот он говорит, что Полину любит». «Ну да, а разве нет?» «Любит, наверное, только он этой любви боится. Ведь кто такой был Петрович до женитьбы на Сусанне?» «Кто? Бабник?» «Именно. Причем совершенно свободный. И почему он тогда к Полине нашей близко не подходил?» «Действительно, почему? Ведь мог бы спокойненько еще когда ее охмурить? У Скворцова увезти и самому на ней жениться?» Барабашка озадачился, даже про пиво забыл. «А потому что боялся. Он, этот Петрович, любви боится и всячески от нее прячется. Сейчас будет прятаться за Сусанну и дочку свою Роксану, очень удобно. Поэтому никогда он от Сусанны своей не уйдет, даже не мечтай. Так болтаться будет, и нашим, и вашим, ни два, ни полтора, как говно в проруби. Только Полина этого долго не выдержит. Полина любви не боится, она отдавать готова. А когда отдаешь, а в ответ тишина, то, как Алла Борисовна поет, быть тебе, девочка, одной». «Логически у тебя все это получается, очень логически», согласился задумчивый барабашка. «Крикнешь, а в ответ тишина», пропел он густым басом. «А Сусанна?» «А чего Сусанна?» «Так она ж полностью в нелюбви живет. Почему до сих пор с тобой, змей, опасные огненные танцы не танцует, и трубы у нее по утрам не горят?» «Сусанна себя любит за четверых. И ей в этой любви больше никто не нужен. Остальные только пачкают, воняют, рыгают, болеют и нервируют. Так что Сусаночка никогда в мои объятия не упадет, а я бы хотел. Ой, как бы хотел. Мне эти дамочки самовлюбленные до жути нравятся». Змей мечтательно закатил глаза. «Пиво хочешь?» «Хочу, но не буду. Ты, змей, провокатор, каких поискать. Я вот себя тоже любить начинаю. Помню, как в 12-й квартире в 74-м году елку запалил, а всего-то шампанского пригубил». Змей заржал. «Это ты называешь пригубил? Да ты шампанским еще два дня после этого писал с пузырями. И было бы шампанское, так советское, полная дрянь, дрожжи голимые. С тех пор времени прошло уйма, а нынешнего шампанского ты и не пробовал». «И пробовать не буду. Я вот лучше валерьяночки. Спится от нее просто роскошно и котам полезно». «Здравствуйте, товарищи!» К лавочке подошла манерная дамочка в роскошной норковой шубе и ботах на шпильке. «Как эти дамочки на шпильках своих по льду передвигаются, и ведь не падают!» «Здравствуйте, гражданочка! Ежели не шутите, чем обязаны?» — поинтересовался змей, подозрительно разглядывая дамочку. «Францевна, ты что ли?» «Я? Кто ж еще?» «Вот, новый образ на себя примеряю, зимний. Как, нравится?» Францевна вихрем крутанулась вокруг своей оси. У барабашки аж дух захватило. «Люблю зиму!» — раздалось из кружащего вихря. «Да ты, Францевна, чистоснежная королева», одобрительно заметил змей. «Согласен, вам так больше идет, чем старшим инспектором ГИБДД Жумейкиным», вежливо заметил барабашка. «Да уж», кокетливо сказала Францевна. «Я все переживаю, что пешеходов в городе скоро не останется. Все на машины пересядут, и придется мне все время дежурить Жумейкиным на главной кнопке главного перекрестка». «Бррр», змея аж передернула. «Францевна, прошу тебя убедительно, не кажись мне Жумейкиным никогда. Я ж тебя люблю нежно, а это уже будет извращение какое-то. Гомосексуализм!» Барабашка тихонько хихикнул. Представил змея в обнимку со старшим инспектором Жумейкиным. Францевна шлепнулась на скамейку рядом со змеем. «Пиво пьете?» «Для вас, мадам, шампанское». Змей достал из кармана Аляски хрустальный фужер и протянул его Францевне. «Ммм, вкусно-то как!» — зашлась от восторга Францевна, пригубив. «Из моих рученик все вкусно!» — ухмыльнулся змей. «Хотя это и так, Рюинар, Брют, между прочим, котам не предлагаем». «И не надо», — гордо заметил Барабашка и степенно перебрался на колени к Францевне. «Уж на шубке-то из голубой норочки всяко уютнее, чем на костлявых коленях змея, хоть и прикрытых пуховой аляской». «У меня денежка есть», — сказала Францевна, почесав Барабашку за ухом. Он со вкусом облизнулся. Францевна полезла в карман шубы и достала монетку. «Вот, 20 евроцентов!» Она протянула монетку Барабашке. Тот в мгновение ока слизнул монету и проглотил ее. «А по вкусу, как наш червонец, и не отличишь». «Откуда дровишки?» «В смысле, валюта», — поинтересовался змей. «Да», — Францевна пренебрежительно махнула ручкой. «Позавчера в Финляндию моталась на шопинг». «Мало тебе нашего городка стало, так ты на соседнюю страну замахнулась». «Да не, я просто так размяться, по обмену опытом. У наших там что-то типа конференции было по поводу большого наплыва питерских любителей шопинга». «Ну и как вам местная публика?» — спросил Барабашка. «Он ведь дальше питерского центра и не выезжал никогда. Но и в Финляндии наверняка барабашки водятся. Вот бы поглядеть на них». «А никак. Одним словом, деревенщина». «Это понятно. У них там вся Финляндия, наверное. По населению, как наш городишко», — заметил змей, гордо оглаживая усы. «Будто это его прямая заслуга, что город в последние годы растет, как на дрожжах». «Ну да. И представьте, какая толпа народу в эту деревню от нас валом валит. Особенно на распродаже. А у них, у бедняк, на всю деревню только пара светофоров. Даже не интересно. И вывески везде непонятные». «Как тут запутать, да еще нашего ушлого горожанина?» «Ну, вы им, конечно, показали мастер-класс». Барабашка очень переживал за Францевну. «А вдруг обмешулилась и деревенским носы не утерла?» «Еще бы!» — гордо заявила Францевна. «Показала им пару фокусов». «Расскажите, расскажите». Барабашка от нетерпения даже когти выпустил. «А я у них в деревне светофором побаловалась». «Жумейкиным, что ли, нарядилась и за кнопку села?» — неодобрительно поинтересовался змей. «Бросьте. Мне, чтобы светофором баловаться, никакая кнопка и фуражка не нужны. Это я только так, у нас, для форсу, ну вы понимаете». «Для форсу, понимаем», — успокоился змей. «Я со светофорами всегда дружу и без кнопки. Они ж от электричества работают, а я сама электричество». При этих словах Францевна мигнула глазами, сначала красным, потом желтым, потом зеленым. У барабашки от такой красоты аж дух захватило. «Я им всего-навсего светофоры на перекрестке со всех сторон красным включила. Они ж дисциплинированные, на красный свет не едут, стоят, гудят, полиции боятся. Наши тоже, не у себя дома, шибко не борзеют. Вместе с финнами стоят в пробке и возмущаются». Местная деревенщина от восторга аж ногами дрыгала. «Представляю», — восхитился Барабашка. «А ты, змей, почему в Финляндию не едешь? Или там твоей клиентуры нет?» «Есть, конечно. Только она не моя, а братишки моего родного. Он у них на всю Финляндию один работает. Зато как! Финны его побороть ни за что не могут. Даже сухой закон объявляли». «Так он тогда своих клиентов полными автобусами нам сюда поставлял, а от нас их вез, что твои дрова, и не просто, а с запасами и с самогонными аппаратами. Лихой у меня братец, я вам скажу, очень лихой, так что мне его учить нечему, а работы у меня и здесь хватает. Но я вам скажу, молодежь сейчас пошла, ни во что не верит». «Молодежь всегда ни во что не верит», со вздохом согласилась Францевна. «Пока пообживутся, пока пообтешутся». «Ага», — возмутился Барабашка, — «сами ни во что не верят, а детей своих бабайкой пугают. Если ребенок хоть раз того бабайку увидит, он икать потом всю жизнь будет». Барабашка так разнервничался, что сидел уже на коленях Францевны печальным мальчиком в аккуратной цигейковой шубке и рыжих вязаных ритузах. Из рукавов шубки на бельевых резинках свисали такие же рыжие рукавички, а на голове барабашки красовалась рыжая шапочка с помпоном. «А ты чё, видел бабайку этого?» — взволнованно спросил змей. Видимо, ему передалось возбуждение барабашки. «А то! Только мы с ним и боремся, со сволочью! Только мы, барабашки! На переднем крае между деточками и бабайкой! Таких родителей, которые детишкам на ночь ночничок включают, раз-два и обчелся. Остальные запугают ребеночка сначала как следует, а потом ему еще и свет вырубят, да дверь закроют. Ну, кто еще ребенка после этого баюкать будет? Ты? Я, конечно. Котом прилягу рядышком, потарахчу, и все, спит пацанчик, и не писается ни минуты. «А как ты ко всем-то успеваешь?» — изумилась Францевна. «Делюсь, я ж везде». Змей уважительно посмотрел на барабашку, а Францевна обняла его и стала тискать. «Вот много в нашем городе барабашек, а я только тебя одного люблю, самого умного и доброго», — приговаривала она, гладя ему спинку. Барабашка тут же успокоился и опять заурчал котом. Только рыжий помпон у него на голове остался. «Чего-то давненько гражданке Семагиной не видно», — заметил змей, меняя тему. «Так она дворниками руководит. Средства малой механизации к зиме готовит», — пояснила Францевна. «Без нашей феи губернатору со снегом ни за что не справится». «А мне она нравится», — мечтательно произнес змей. «Кто?» — решил уточнить барабашка. «А то не поймешь этого змея. То ему Францевна нравится, то фея. А может, и не фея». «Губернатор наша, кто ж еще?» «А разве не она весь город снегом завалила?» «Я в газете читал», — удивился барабашка. «Да глупости все это. Снегом город завалил, сами знаете кто. И снега ничуть не больше, чем раньше», — сознанием дела пояснила Францевна. И барабашка ей сразу поверил. «Просто раньше машин меньше было, а дороги тоже не чистили. Сейчас гораздо больше чистят, гораздо больше. Город-то вырос, а снег этот мало собрать, его ж еще увезти куда-то надо». «А у них во всем губернатор виновата. Говорят, что при советах лучше чистили. Дураки какие». «А я помню, Невский да Литейный завсегда чистили», — заметил змей. «Эх, удивил, их и сейчас чистят. И Большой наш, и Пушкарскую, и Каменноостровский чистят не хуже, чем раньше. А вот на Гатчинской, как была колдобина на колдобине, так и сейчас. Да что там Гатчинская, вы и в Купчино поезжайте, или на Гражданку. Там испокон веку люди ноги ломают по дороге к метро. Товарищества эти, ТСЖ которые, вокруг своих домов снег не чистят, хотя денег за дворников с жильцов берут. И что прикажете губернатору делать, с лопатой стоять?» «А ей бы пошло!» У змея загорелись глаза, и пиво выплеснулось на снег. «Ее из-за новоделы в центре ругают». Барабашка вспомнил, чего еще в газете про губернатора прописали. «Ну да, как будто в других городах в центре новоделов нет», — возмутилась Францевна. «И в Хельсинки есть, и в Лондоне. Да что там в Лондоне? В Париже. Одна пирамида только при входе в Лувр чего стоит. Тоже ругали-ругали, а теперь внесли в список достопримечательностей». «А мне новые дома нравятся», — прожурчал барабашка и зажмурился. «Я недавно у братишки своего был на улице Шамшева. Мы с ним хозяйских сигар покурили, и хоть бы хны, никакого запаха. Единая система кондиционирования. В новых квартирах вообще хорошо. Тепло не дует, не капает, камин всегда вычищен, а гардеробные комнаты...» «Чего там в этих гардеробных?» Змей был явно заинтригован. «Небось, никогда еще в новом доме не бывал». «Красота! На верхней полочке, за их подушками, одеялами и чемоданами, просто спальный вагон класса люкс». «Ты так вкусно рассказываешь, что мне прямо захотелось там прилечь», — засмеялась Францевна. «Ладно, граждане, хорошо с вами, но мне уже пора». Змей кивнул в сторону фигуры, маячившей в подворотне. Фигура принадлежала лицу неопределенного пола с фингалом под глазом. «Попер контингент». Змей устало поднялся с лавочки и пошоркал навстречу. Барабашка потянулся и спрыгнул с колен Францевны. «Ай, правда, Францевна, вам так гораздо лучше, чем Жумейкиным», — сказал он со значением и последовал за змеем. Уж очень его смутили слова Францевны о том, что она его любит. Смутили и всколыхнули чего-то давнее и почти забытое. Нестерпимо захотелось пива.